Глава 14. Сладко потянувшись, Дом откинул шелковые покрывала и, еще раз взглянув на тело, лежащее рядом с ним Адель, подошел к окну. Он отодвинул портьеры и нисколько не смутился тех редких прохожих, что в этот момент решили обратить взоры к пятому этажу лучшего отеля Хайгардена. Вообще, учитывая, что отгрохали эту махину еще в те времена, когда Хайгарден считался вполне себе обычным районом, а не выгребной ямой, то отель мог посоперничать и с теми дворцами, выстроенными в экономическом районе, хотя бы просто потому, что не находился на 50-м этаже какой-нибудь стеклянной башни. Дом взял в руки пластиковое меню и посмотрел, что предлагалось на завтрак сегодня. Выбор предстояло сделать из омлета с лососем, омлета с авокадо и лососем, омлета с лососем, авокадо и бокалом шампанского и... просто омлетом с гренками. Вздохнув, Алекс отправил заказ через линзу на две порции второго пункта и гренки. Да уж, ну может не совсем отель мог посоперничать со своими коллегами из более успешных мест Майер-Сити. Внезапно Дом почувствовал запах пота, женщины и каких-то цветочных духов. Ему в плечо уперся подбородок, а в спину упругие крепкие груди. Они не висели ни на миллиметр. Если бы у Дома не было бы целой ночи, чтобы проверить каждый дюйм их поверхности, то он бы решил, что не обошлось без хирургического вмешательства. Правда, в Майер-Сити, когда у тебя имелось столько денег, сколько у Адели, вместо хирурга могли бы поработать и эльфы. А эти ушастые не оставляют ни шрамов, ни порезов, ни вообще каких-либо следов своего косметического вмешательства. Современные селебрити – тому самые яркие доказательства. Их словно отфотошопили, только наяву. «Доброе утро!» – поздоровался Дом и резко развернулся. Он прижал Адели к себе и запечатал ее губы крепким страстным поцелуем. И когда девушка уже заскользила руками все ниже и ниже по его груди, так же резко отстранился и сделал вид, что вернулся к созерцанию района. «У тебя много опыта», — как-то отстраненно произнесла Адели. Она уселась рядом с ним на стол и позволила простыне, заменившей халат, соскользнуть так, чтобы обложить достаточно тело для бурной фантазии, но не настолько, что воображение заменили глаза. Даже самая красивая, но раздетая женщина не будет так желанна, как такая же, но полураздетая. Реальность всегда уступает тому, что творится в мыслях. «Для моего возраста или в целом?» — подмигнул Алекс. Вместо ответа Адель только таинственно и многообещающе улыбнулась. Жест, неизменно раздражающий слабых мужчин, но дававший понять все, что нужно сильным. Дом хотел спросить что-то еще, но в этот момент прозвучал звонок в двери. Дом, не заботясь о том, что раздет, подошел к глазку. Заложив за спину левую ладонь, окутанную лиловым пламенем, он убедился, что в коридоре действительно нет никого, кроме Катрин, молодой работницы отеля. Алекс открыл дверь и принял у нее поднос с едой. «Ты сегодня не один?» — чуть расстроенно спросила девушка, сперва подавшаяся было внутрь, но напоровшаяся на осуждающий взгляд Алекса. «Не один», — честно ответил Дом. «Ну, может, тогда в следующий раз». «Может». И Катрин ушла дальше по коридору, при этом весьма выразительно виляя бедрами. А вилять было чем. Дом вздохнул и покачал головой. Как говорится, девки да кабаки когда-нибудь доведут его, если не до Цугундера, то до чего-то не менее неприятного, это 100%. Зайдя внутрь номера и закрыв дверь пяткой, Алекс замер. Не так он себе представлял утро после весьма и весьма запоминающейся ночи. Дом, давно не видевший в сексе ничего необычного, впервые за долгое время смог найти для себя в процессе что-то новое. И тот факт, что Адель держала его на прицеле револьвера, украшенного несколькими рунами, наводило на мысль, что он все же не так хорош. «Великий змей!» Алекс поставил поднос на тумбочку и оперся на стену. Его достоинство, разбуженное бедрами Катрин, теперь уверенно показывало 5:30 времени. Постыдно, но в такой ситуации думается как-то о другом. «И где ты его прятала? Мы ведь с тобой проверили все входы в здание». Адель снова улыбнулась, а Дум заметил, что с ее шеи пропал кулон в форме свитка. «Хм, ловко ты это», — уважительно хмыкнул Алекс. «А я все думал, что меня чуйка подводит. Даже списал на волшебный макияж». Адель, все так же держа его на прицеле не самого дорогого, но все еще магического револьвера, отошла к столу и, отодвинув стул, уселась так, чтобы одновременно видеть не только Дума, но и все возможные входы и выходы из номера. Более того, она прислонилась спиной именно к той единственной стене, что не выходила на улицу, так что удрать сзади представлялось абсолютно невозможным. Все это явно давало понять, что Алекс имеет дело вовсе не заскучавшей девушкой из высшего света, решившей пощекотать себе нервы в Хайгардене и, может, побаловаться немного черной магией и ритуалами. «Слушай, если ты так из-за Катрин, то у нас нет ничего, кроме редкого перепихона, когда ее бросает очередной ухажёр, а у меня выходит сносное заклинание». «Ваши похождения меня абсолютно не интересуют, мистер Думский». «Мы опять на «вы»?» — расстроенно спросил Алекс. «Когда я веду дела, то всегда даю понять, что есть и границы». Она взмахнула рукой, и в той оказалась сигарета, а затем еще и спичка, которую Адель зажгла, черкнув о дуло револьвера. Проще всего это сделать через устойчивые лингвистические выражения. Дум присвистнул, девушка явно с образованием, причем не таким, что можно получить в государственном учреждении. «Незарегистрированный пространственный артефакт? А мне казалось, что я много зарабатываю. Сколько такое сейчас стоит на черном рынке? 250 000? Треть». Алекс только в очередной раз покачал головой. «Никогда не думал, что стану жертвой своих инстинктов». Алекс схватил с подноса гренку и, заживав, направился к столу. Без резких движений. Алекс молча указал гренкой сперва на револьвер, затем на свой пах, а потом снова на револьвер. «Ваша репутация идет впереди вас, мистер Думский», — пояснила Адель. «Не хочу стать жертвой проклятия». «Те орки сами напоролись». «Орки?» «Орки». «Орки?» «Да, орки», — вздохнул Алекс. «Просил же грызунов вытравить, енотов развелось». Адель нахмурилась. «Ну, орки, большие, зеленокожие, грубые, неприятные, жаждущие застрелить 12-летнего мальчика в канализации. Очень прикольно заживо разлагающиеся орки». «Я знаю, кто такие орки», — покачала револьвер Адель, указывая Алексу, куда тому сесть. Разумеется, она выбрала для него то единственное место, которое практически не давало пространства для маневра. «Но я говорю про кошку. Только полный отморозок в 8-летнем возрасте будет воровать несчастную кошку». «Да что за срань!» — не сдержался Алекс. «Опять клятая кошка! Это же было 100 лет назад!» Адель промолчала. Ее глаза на этот раз отливали не серебром, а сталью, что ясно давало понять. Шутить девушка не намерена. «Ладно, ладно», — поднял ладони Дум. «Раз мы все тут такие серьезные, то я жду». «И чего именно вы ждете, мистер Думский?» «Жду момента, когда ты уже скажешь, что от моей скромной...» Адель мазнула взглядом по его паху и саркастически хмыкнула. Кому-то, может, и было бы приятно, но Алекс счёл это простой констатацией факта. Факта, что один из черномагических ритуалов, на котором они с Бромией золотились, Алекс сперва применил на себе. «Если ты позволишь». Адель помахала револьвером, мол, продолжай. Но взгляд от паха так и не отвела. Интересно, именно так себя чувствуют женщины, когда на них в наглую пялятся. «Так вот, что от моей скромной персоны требуется синдикату?» Алекс все же смог отвлечь внимание Адель от своего мужского достоинства.